В 2022 году в пассажирских поездах формирование вагонного участка ЧИТА Восточно-Сибирского филиала открытого акционерного общества «Федеральная пассажирская компания» отправлен 471 домашний питомец без сопровождения хозяев. Чаще всего услугами сервиса пользуются для перевозок собак и кошек. Это более 90% от общего количества заявок. Самыми необычными представителями фауны, которые без хозяев путешествовали в 2022 году в пассажирских поездах формирования вагонного участка ЧИТА, стали сурикат, шиншилла и голубь. В среднем животные проводят в пути до 2 суток. Самая протяженная по времени и расстоянию перевозка заняла 4 суток и 10 часов на маршруте от ЧИТы до Москвы. Напомним, что оформить перевозку можно в специализированных багажных кассах. Для этого отправителю необходимо заполнить заявление с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона отправителя и получателя, а также другой необходимой информации.